Глава 32. «Стерва!» — выдохнул полумесяц, столбенея. Яр чуть не раскрошил стиснутые зубы. Рука сместилась на полногтя. «Заметила? Вроде бы нет. Еще на полногтя. Еще чуть-чуть». Люсинка расхохоталась громко и неожиданно. «Хочешь метнуть в меня кинжал? Как мило! Пожалуй, ты единственный среди моих знакомцев, кто даже по нужде ходит с оружием!» Она подмигнула. «Не трудись, бычок! Как бы ты ни был скор, я все равно быстрее! Я вампир! Помнишь?» Ледорез мысленно выматерился и резко сжал кулак до хруста. «Отпусти женщину!» — сказал, внимательно следя за каждым движением красивой твари. «Хочешь крови? Бери мою!» «Ничего не забыл?» Упырица вскинула бровь. Яромир вытащил из кармана серебряное блюдце и отшвырнул в траву у колодца. «Хороший послушный бычок!» — промурлыкала кровопийца и вдруг всадила клыки в горло Наталки. Ноги хуторянки мгновенно подогнулись, и несчастная, часто дыша, распласталась на земле. «Ты что творишь?» — прорычал ледорез. «Маленькая гарантия твоего пристойного поведения». Люсинка утерла губы тыльной стороной ладони. «Выкинешь какой-нибудь фортель, она умрет». «Вот же дрянь! Почему именно я?» — хрипло вопросил Яр. «Потому что ты особенный». Она пожала плечами. «Я поняла это, едва тебя попробовав. Твоя кровь не жидкая водица. Тебя надо смаковать. Тобой надо наслаждаться. Мне такие по вкусу. Иди же ко мне, сладкий. Я вся в нетерпении». Она расположилась на ступенях крыльца, зазывно разведя колени. Яр шагнул к ней. Белые руки легли на плечи. Холодные губы хранили запах и вкус чужой крови. Острые зубы скользнули по коже. «На этот раз я не дам тебе шанса». Яромир закрыл глаза, напрягся, как струна, но укуса не последовало. Люсинка зашипела, как взбешенная кошка, оттолкнула его и вскочила на ноги. «Ты не посмеешь!» Верещала упырица, брызгая слюной. Лицо ее исказилось жуткой гримасой. «Не посмеешь!» Яр проследил за ее взглядом, но никого не увидел. Никого и ничего. Только ветер чуть поднялся, колыхнув кусты и кроны. Да луна скрылась за набежавшими тучами. «Не смей!» — возопила Люсинка. Она таращилась в пустоту, и глаза ее полыхали ненавистью. Ненавистью и страхом. «Не смей! Нет!» Упырица рухнула на колени. Страшные конвульсии сотрясли гибкое тело. «Ты пожалеешь!» — выцедила она севшим голосом. «Пожалеешь! Он мой, и я его возьму! Ах!» Вампирша затряслась, взревела белухой и исчезла. Растворилась без следа, словно предрассветная дымка. Небо развеялось, и пустой двор залило лунным светом. Яромир моргнул разок-другой, чтобы хоть немного прийти в себя и собраться с мыслями. Однако... не судьба. «Не оборачивайся!» Голос хозяйки прозвучал у самого уха. Так, если бы она стояла прямо за спиной. «Только не оборачивайся, хорошо?» Ледорез кивнул. «Как ты?» «В норме!» Отозвался Яромир и движением головы указал на бесчувственную Наталку. Женщина едва дышала. Лицо ее сделалось серым, черты заострились, а губы посинели. «Можешь помочь?» «Нет», — последовал ответ, но прежде чем Яр успел как-то среагировать, колдунья добавила. «А вот ты можешь. Делай, что скажу. Только ни в коем случае не оборачивайся. Ладно?» Ледорез не стал отвечать. Если считает его дураком, неспособным понимать с первого раза ее проблемы. «Говори, что делать». Он опустился на колени рядом с хуторянкой. «Положи ладонь ей на грудь. Да, вот так. А вторую упри в землю. Закрой глаза. Сосредоточься». «Может, стоит напомнить, что ты ни разу не маг», — проговорил Марий, наблюдающий за его манипуляциями. «От твоей волжбы толку не будет». Яр проигнорировал совет. Отчего-то он не сомневался, что хозяйка знает, что делает. И не ошибся. «Я напитаю тебя силой», — сказала девушка. Яр ощущал ее дыхание на своей шее. Странно это — чувствовать, но не видеть, особенно когда она так близко. «Это больно, но ты вытерпишь. Готов?» «Готов», — кивнул он и тут же стиснул зубы, чтобы не взвыть. В него как молнией шарахнуло. Казалось, будто внутренности лопаются под давлением чего-то тяжелого, огромного, горячего, распирающего. Кровь превратилась в расплавленный свинец, забурлила и понеслась по жилам, подгоняемая ошалевшим сердцем. Кости затрещали, а глаза чуть не вылезли из орбит. Хотелось кричать, очень хотелось, но Яр сдержался. Ладонь раскалилась, точно сталь в кузнечной домне. А спустя миг Наталка дернулась и с шумом втянула в себя воздух. «Получилось!» — охнул Марий. Сам же ледорез, потный и запыхавшийся, как после марш-броска, плюхнулся на пятую точку. Влажные волосы налипли на морду, руки тряслись, а зубы клацали. Уши заложило, и я сглотнул, чтобы вернуть себе слух. «Она будет жить?» — спросил, придав голосу твердость. «Выглядеть слабаком — не лучший вариант». «Да», — отозвалась хозяйка. «И когда проснется, ни о чем не вспомнит». «То, что надо». Он кивнул, глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Надо бы отнести несчастную в дом и уложить на постель». «Не торопись». Снеженика опять читала мысли. «Что за отвратительная манера?» «Соберись силами. Не то сам упадешь и ее уронишь». «Вот же!» «Так всегда, когда колдуешь». Яромир прикрыл глаза, но стало только хуже. Голова закружилась сильно-сильно до тошноты. «К боли привыкаешь», — последовал ответ. «В первый раз всегда тяжело, особенно, когда магия инородная». Ледорез помолчал. «Люсинка мертва?» — спросил после паузы. «Разумеется». В голосе мелькнуло нечто похожее на удивление или даже недоумение. «И довольно давно?» «Я не об этом». Яр чуть не повернул голову, опомнился в последний момент. «А-а-а!» протянула колдунья и, кажется, даже коснулась его спины. «Ты о том, что случилось сейчас?» «Нет, я не уничтожила Люсинку. Она цела. Просто некоторое время проведет в склепе. Так будет лучше. Для всех». «Она тебя боится!» «На то есть основания!» Ледорез снова умолк. Сидел и глядел, как дышит Наталка. «Ты следишь за мной?» Сказал без эмоций, но тут же скривил губы. «Видать, ключи позарез нужны!» «Нужны!» Не стала отрицать колдунья. «Но слежу не поэтому!» Дожидаться заветного «а почему?» хозяйка не стала. И правильно сделала. Яр и не думал спрашивать. «В мире людей сюзерены жалуют вассалам землю», — продолжила она. «В моем мире жалуют не землю, а частицу бессмертия, иначе благодать. В остальном правила те же. Вассалы служат, сюзерен защищает. Так что заботиться о твоей безопасности — мой священный долг». Яромир сморщил лоб, переваривая сказанное. «Так, стало быть, он теперь тоже ее верно подданный». «Вот счастье-то! Еще одна нерушимая связь в коллекцию!» — невесело усмехнулся полумесяц. «Почему ты не убила ее?» — спросил Яр, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Не убила Люсинку. Она тоже твой вассал?» «Не совсем», — ответила Снеженика. И Яр представил ее мягкую улыбку так отчетливо, словно увидел. «Бессмертие она получила не от меня. Она и сама не помнит, кто ее обратил. Отец просватал ее за молодого господаря западных окраин, но накануне свадьбы Люсинка занедужила и через день скончалась от неведомой хвори, а потом пробудилась и стала такой, как сейчас. Отец любил ее сильно, очень сильно, прятал, оберегал и даже подкармливал, причем не абы кем, а исключительно знатными особами. А потом он умер». И за ней началась охота. Факелы, вилы, колья. Сам видел, как это бывает. Несчастная добралась до холмов и попросила убежища. Я не смогла отказать. Ледорез сморщил лоб. Кажется, давным-давно, в юности, он читал сказ о невесте-упырице. пьющий кровь женихов. Если это про Люсинку, ей зим 100, не меньше. Вот же! Она опасна? Знаю, потому и приходится за ней приглядывать. Как и за мной. Ты другое, выпалила она, но тут же спохватилась. Ой, прости, я не должна была. Не должна. Яр поднялся, подхватил Наталку на руки, отметив, что лицу хуторянки вернулся здоровый цвет, а щеки зарумянились. Видно, и впрямь в скорости оклемается. «Исчезай, я отнесу ее в дом». «Хорошо. Досчитай до трех и поворачивайся». Двор пустовал. Длинные тени, подрагивая, ползли по беленой стене избы. Заскулила во сне собака, потревожив щенят. Всхрапнула лошадь, пискнула где-то под крышей, невидная глазу, летучая мышь. И больше ничего. Ничего и никого. Совсем. «Вот же! Что ты такое, хозяйка? Откуда взялась?» Бережно удерживая ношу, Яр осторожно двинулся по доскам крыльца. Главное, никого ненароком не разбудить. Наталка вдруг завозилась, мурлыкнула, прижалась теснее и обвела шею руками. Этого еще не хватало. «В последнее время бабы к тебе так и липнут», — хмыкнул Марий. «Наверное, к дождю. Не иначе». К дождю, не к дождю, но далеко не хрупкая женщина ерзала и ласкалась так, что ледорез, на миг утратив равновесие, едва не ухнулся вместе с ней через порог. Он устоял, однако пируэт вышел слишком уж громким, особенно учитывая пару слетевших с языка крепких словес. «Мать!» — выплюнул Яр окончание незамысловатой, но емкой фразы, с трудом удерживаясь на ногах. «Да ты прямо мамон в засаде!» — хохотнул полумесяц. «Всех мертвяков на погосте перебудил!» До мертвяков Яромиру дела не было, а вот появившийся в сенях старый валдух, на заспанном морщинистом лице которого недоумение сменилось гневом, всерьез беспокоил. «Ты чего это удумал, паня?» Дед нахмурил кустистые брови. Узловатые пальцы судорожно стиснули рукоять клюки. «Ты куда это сношеньку мою поволок? На сеновал? Да я тебя, кобеля поганого, сейчас!» Валдух, похоже, всерьез вознамерился защитить честь беременной невестки. Грозно занес клюку и... «Она упала! Ходила во сне и упала!» Отчетливо прозвенел в ушах голос Снеженики. «Вот же! Она ходила во сне и упала!» — повторил Яр. Голос охрип и хотелось кашлять. «Я поднял и принес!» «Ау!» — неопределенно протянул старик и, удивленно моргнув, опустил незамысловатое оружие. Оно как? А чего она к тебе ластится?» «Не знаю. Куда положить?» «Тащи в светелку!» Валдух указал путь трясущимся пальцем и зашаркал следом, бормоча под нос ругательства, да поскребывая плешивый затылок. Уснуть Яр не смог. «Ясное дело, разве уснешь после такого?» Он сидел в углу, обнимал меч и хмуро пялился в одну точку. «Да уж!» Раньше он слышал только Мария. Разумеется, если не считать обитающего во мгле чудища со склизлыми щупальцами. А теперь... Голос хозяйки. «Да уж!» Чертова снеженика из замка, похоже, следила за каждым его шагом. «Ведь за теми, кто опасен, надо приглядывать!» Так она сказала. «А он опасен!» «Наверное, не меньше, чем Люсинка». Ледорез зажмурился. «Погонь!» Уродливый серокожий монстр ревет, обнажая острые акульи зубы. Он жаждет крови, жаждет плоти, смерти. Он... «Это не ты!» Мягкий успокаивающий шепот разогнал наползающую муть. «Не ты! Это пагуба!» Яромир распахнул глаза. Шумно выдохнул. Сконцентрировался. Потянулся мыслью через мили, овраги, буреломы, чищобы и расщелины. «Если я отыщу его», — сказал, не открывая рта, — «отыщу чародея, который меня проклял, ты сможешь разрушить колдовство?» «Смогу», — последовал ответ, и Яр представил, как девчонка кивнула. «Смогу, а пока отдыхай. Спи, не бойся. Я посторожу твой покой». Ледорез привалился спиной к стене и смежил веки. ему почудилось, будто невидимые призраки окружают его плотным кольцом. Голоса в голове, видения, обиженная вампирша, одержимая жаждой мести. Интересно, как скоро он свихнется при таком раскладе?